При каждодневных мысленных посылках следует думать о том, каков характер посылаемых мыслей. Посылки должны быть благими. Сеть света творят эти мысли, если от света они, а если от тьмы. Так осознаем ответственность за мысли при каждой посылке.